Сен-Мало. В домах вдоль улиц просыпаются последние неэвакуированные жители, постанывают, вздыхают. Старые девы, проститутки, мужчины старше 60 лет. Капуши, коллаборационисты, скептики, пьяницы. Монахини самых разных орденов. Бедняки, упрямцы, слепые. Некоторые спешат в бомбоубежище. Другие говорят себе, что это учебная тревога. Кто-то мешкает, чтобы забрать одеяло, молитвенник или колоду карт. День Д был 2 месяца назад. Шербур освобожден, Кан освобожден, Рен тоже. Половина Западной Франции освобождена. На востоке советские войска отбили Минск, в Варшаве подняла восстание польская армия Краева. Некоторые газеты, осмелев, предполагают, что в ходе войны наступил перелом. Однако никто не говорит такого здесь, в последней цитадели Германии на Бретонском побережье. Здесь, шепчутся местные, немцы расчистили 2-километровые катакомбы под средневековыми стенами, проложили новые тоннели, выстроили подземный оборонительный комплекс невиданной мощи. Под полуостровным фортом Сите, через реку от старого города, одни помещения целиком заполнены снарядами, другие — бинтами. Говорят, там есть даже подземный госпиталь, где предусмотрено все — вентиляция, 200-тысячелитровая цистерна воды и прямая телефонная связь с Берлином. На подступах установлены мины-ловушки и доты с перископами. Боеприпасов хватит, чтобы обстреливать море день за днем в течение года. Говорят, там 1000 немцев, готовых умереть, но не сдаться. Или 5000, а может и больше. Сен-Мало. Вода окружает город с 4 сторон. Связь с Францией, дамба, мост, песчаная коса. «Мы малуэны», в первую очередь, говорят местные, во вторую — бретонцы, и уже в последнюю — французы. В грозовые ночи гранит светится голубым. В самый высокий прилив море затапливает подвалы домов в центре города. В самый низкий отлив из моря выступают обросшие ракушками остовы 1000 погибших кораблей. За 3 тысячелетия полуостров видел много осад, но такой ни разу. Бабушка берет на руки расшумевшегося годовалого внука. В километре от нее, в проулке, неподалеку от церкви Сен-Серван, пьяный мочится на ограду и замечает листовку. В листовке написано «Срочное обращение к жителям, немедленно выходите на открытую местность». С внешних островов бьет зенитная артиллерия. Большие немецкие орудия в старом городе дают очередной залп, а 380 французов, запертые в островной крепости Форт-Националь, смотрят в небо из залитого лунным светом двора. После 4 лет оккупации что несет им рев бомбардировщиков? Освобождение? Гибель? Треск пулеметных очередей. Барабанные раскаты зениток. Десятки голубей срываются со шпиля собора и кружат над морем.